Глава 60. Пока я переваривала внезапное озарение, король и лорд удалились уладить появившиеся вопросы. Вскочила. Меня попытались остановить сразу три тени. Глупые мужчины, разве можно влюбленную женщину остановить? Вон одна с разбитым сердцем навертела такое. Без 100 грамм не разберешься. Отпихнула всех и, собрав юбки, помчалась вслед за эльфом и демоном. Я влетела в кабинет раскрасневшаяся, запыхавшаяся. Следом зашли и тени отца Гамлета. Все трое. «Спроси у Аринель снова!» — воскликнула, отвлекая мужчин от разговора на повышенных тонах. «Ты?» — начал лорд, повернувшись ко мне. «Да!» — перебила его. «Подожди». У демона впервые дрогнули уголки губ, и морщинки собрались в уголках глаз. «Ты?» «Да! Да!» Я медленно дошла до Айкальда и положила руку туда, где гулко бьется его ледяное сердце. «Аринель!» — воскликнул эльф. «Ваше Величество, возможно, стоит дать молодым...» Тень повелителя запнулся. «А вашей дочери сделать свой выбор? Мы же укрепим свои позиции, ни один дракон не пойдет против нас». «У нас мир, Марилес!» — рявкнул король. «Я тоже люблю его и согласна разделить с ним годы жизни, папа!» Посмотрела на Айкальда. Маска ледяного спокойствия дрогнула. В глазах демона полыхнули знакомые мне язычки голубого пламени. Эльф зарычал. Натурально так. Я впечатлилась, но Айк прижал меня к своей груди и не дал отойти подальше от отцовского гнева. «Что будет, когда ты родишь ему полукровок?» — ударил по самому уязвимому месту король. «Будет ли он любить твоих детей так же сильно, как и чистокровных демонов?» «Будет», — твердо и уверенно ответила я. «Будет любить так же, как и ты любишь своих детей. Так же, как и ты любишь меня». «Откуда у тебя такая слепая вера в него?» — воскликнул мужчина. «Очнись, Аринель!» Я выпуталась из рук демона и подошла к папе. Прикрыла глаза, выпуская силу и свое прошлое видение. Когда оно закончилось, король шокированно выдохнул и, обойдя стол, осел на кресло. Он довольно долго буравил взглядом лорда, а демон, в свою очередь, очень заинтересованно смотрел на меня. Да и остальные неосведомленные ждали хоть какой-то информации. «Я разрешаю вам, лорд Айкальд Лейсон, ухаживать за моей дочерью и даю свое благословение на будущее бракосочетание. Но...» Аринель справедливо замолчал, выдерживая долгую паузу. «Свадьба состоится не раньше, чем вы избавитесь от бремени севера». «Благодарю, ваше величество», — принял его ответ Айк с холодной невозмутимостью. Кремень мужчина. «Дети — цветы жизни», — говорили мне. «Одна нервотрепка», — проворчал король, поднимаясь. «У нас незаконченное дело еще осталось». Аринель вредный отобрал меня из лап демона и повел обратно в зал. За нами последовали остальные мужчины, а в холле встречали обеспокоенные Велитар и Арвен. Но король не позволил задать им уточняющие вопросы, пронесся мимо и только у пустого стола выпустил меня. «Продолжаем, дамы и господа. Где наше вино?» — рявкнул папаня. «Все хорошо?» — спросила королева у мужа. «Все просто замечательно, родная». мурлыкнул главный эльф, вот только взглянул он на свою жену убийственно. Через несколько долгих минут, когда все темы уже обсудили, десерт закончился, а вино разносили по второму кругу, распорядитель ознаменовал явление демонов народу. «Лорд Эйрик с супругой и виконт Ириэль Броуз!» Я подняла голову и обвела замерший зал удивленным взглядом. Звон бокалов, голоса, шелест одежды прекратились. Присутствующие замерли и не двигались. Посмотрела на Бальтазара. «Сейчас! Попробуй сейчас!» Приказал дракон, показывая на побледневшую эльфийку. Я тут же вскочила и, подойдя к ней, положила руку на плечо. Бальтазар подошел следом, уложив свою горячую ладонь поверх моей. «Закрой глаза! Сейчас должно получиться именно то видение!» — прошептал он. Кивнула и, выпустив силу, зажмурилась. Кадры прошлого пролетели перед нами с драконом. Глубоко беременная эльфийка нервно вышагивала по комнате, комкая в руке платочек. К ней пришел придворный маг. «Я нашел его на рудниках, Ваше Величество!» — зашептал эльф, подходя ближе. Королева отвернулась к окну, скрывая слезы. Маг не прерывал ее, терпеливо ждал, топчась за спиной. «Пригласи ко мне придворного лекаря. Что вы задумали? Мой сын станет будущим правителем Авила. Ириэль, я отомщу своему отцу и королю. Но, Ваше Величество, у будущего правителя должна появиться тень». «Тень?» «Эйравель будет тенью собственного сына». Зашипела змеей эта женщина. «И ты мне в этом поможешь. Взамен получишь в жены самую сильную магиню в моем окружении. Но... Марилес будет лично проверять тень правителя. Это невозможно подделать. Марилеса я возьму на себя. А ты придумай, как отправить подальше от двора моего отца. Он не должен помешать мне». «Хорошо, моя королева. Я приложу все усилия». Виконт поклонился и вышел из комнаты, оставляя нервную женщину наедине. Я прервала видение, отнимая руку и шокированно посмотрела на Бальта. «Все потом, кроха!» — шепнул дракон и, оставив короткий поцелуй на губах, ушел обратно за свой стол. Бальтазар дождался, когда я займу свое кресло, и снова запустил время. У дверей появилась Вера и Эйрик. Чуть дальше от них шел исхудавший лысый виконт Ириэль Броуз. «Что он здесь делает, Ари?» Тихо зашептала королева, склонившись к королю. 5 оборотов в демоновых ямах — слишком долгий срок. Как считаешь?» Аринель поднялся и, не дав королеве ответить, прошел к Эйрику и Вере. Я решила под шумок убраться подальше от эпицентра масштабного конфликта, но Анзель остановил меня, схватив за руку. «Твоих рук дело?» — хмуро спросил он. «Ты о чем?» Пробормотала я, немного испугавшись. «Анариан сказал, что это ты попросила отца вернуть меня». «Король принял это решение сам». Буркнула, вырвав кисть из тонких пальцев, иритировалась под бок мужей. К нам подошли Эйрик с Верой, а бывший придворный маг остался в центре зала. Король снова занял свой трон и обвел взглядом всех присутствующих. «Ириэль Броуз, бывший придворный маг, был приговорен к пожизненному заключению в демоновых ямах за покушение на лорда Севера Эрика Доссена. По прошествию 5 оборотов я готов рассмотреть твою просьбу заменить демоновые ямы ссылкой на рудники. Ваше Величество! Эльф упал на колени. Я согласен. «Согласен, умоляю вас, мой король, королева, я служил верой и правдой вам!» Аринель выставил руку вперед, прекращая его стенание. «Расскажи мне, Ирриэль Броуз, как умер придворный лекарь Эстебан Лайол?» Эльф побледнел, сглотнул и замер, устремляя полный ужаса взор на королеву. «Был бунт?» «Стража!» — рявкнул король. «Нет, нет!» — заверещал мужчина. «На мне кровная клятва, ваше величество! Сгорю, если расскажу!» «Кому ты принес клятву?» — сурово спросил Аринель. «Ее ве...» Он не успел договорить. Кто-то из гостей метнул острый клинок, который воткнулся мужчине в горло. Ирриэль захрипел, схватился за шею и упал навзничь. «Бальтазар!» Я бросилась к нему вместе с драконом. «Стража! Запереть все двери, никого не выпускать!» Король вскочил со своего места. Вокруг забегали существа, но я полностью сконцентрировалась на умирающем мужчине. «Ты можешь остановить процесс?» — пробормотала я, перекатывая придворного мага. «Надо ли?» — хмыкнул Бальт, но все же пустил силу в рану, замедляя кровообращение. Я тоже выпустила магию, подлечивая мужчину. «Ну как он? Жить будет?» Над нами навис Эйрик и Аринель. «Эй, просто кивни сейчас, Иравель, отец Анзеля!» Спросил его Бальтазар. Эльф кивнул, морщась от боли. «Под стражу Иравеля и Лаури, королеву Авила, немедленно!» Рявкнул главный эльф, психанув. «Что? Аринель!» — воскликнула королева. «Ты, мало того, что родила от любовника, обманула все королевство, так еще имела наглость этого любовника поселить в моем доме!» — заорал Аринель свирепый. «Знаешь, что тебя ждет? Казнь! Всю твою семейку казню и начну с него!» «Отец! Что ты такое говоришь?» Возмутился Анзель, вскочив с кресла. «Ты хотел проверку на артефакте, дорогой сын?» Зловеще мрачно заговорил король и махнул своей тени. Тот достал в центр стола хрустальный камень. «Он не знает!» Выкрикнула королева. «Только не трогай моего ребенка. Я все расскажу. Анзель ничего не знает. Он всю жизнь считал тебя своим отцом». «Мама?» Шокированно воскликнули все трое принцев.